Глава 22. Цирк приехал в Руан в середине августа, а дорогое убранство вагонов, раскрашенных в синие и золотые цвета, резко выделялось на фоне сонного провинциального французского городка. Осматривая свой кабинет, Харас заметил дырку на кожаном кресле и решил прикупить к зиме новое. Продажа Александра пройдет незаметно, будто это похищение. И хотя он представлял, как разозлятся Тео и Лена, и что они скажут, но все же они достаточно благоразумны, чтобы не бросаться в погоню за сотрудниками СС. Кроме того, думалось ему, Тео и сам хотел бы этого ради своей дочери. Слухи быстро разлетаются в цирке, и менее чем через час после произошедшего Харас знал все подробности ночи в Барселоне и того, что произошло между Леной и Александром. Тео хотел, чтобы они разошлись, и, как убеждал Харас сам себя, так будет лучше. «Сэр». Чедвик отошел от ящика, где находились файлы с досье на каждого члена труппы. «Здесь его нет». Харас нахмурился. «Оно должно быть тут. У тебя вечный бардак с документами». Харас отпихнул подчиненного и принялся рыться в папке с файлами в поисках досье на Александра. Но когда поиски не увенчались успехом, Чедвик, прокашлявшись, сказал: «И кое-что еще. Досье на Тео и Лену тоже пропали». Харас сощурился и дал Чедвику слабую пощечину. «Сколько раз я говорил тебе держать все бумаги в порядке? Ищи дальше». «Но у нас больше сотни человек». Чедвик не договорил, заметив выражение лица Хараса, склонился над ящиком с документами и стал доставать каждую папку и перебирать ее. «Я буду у себя», — бросил Харас, накинув куртку. Сдержанный стук послышался примерно к полуночи, и Харас сразу понял, что произошло. Александр все-таки был не единственным, кто мог читать людей. Чедвик зашел и сообщил. «Их нет». Руки его дрожали. Он скорчился, ожидая очередной удар. Но Харас указал на него дымящей сигарой. «Завтра, когда они будут репетировать, осмотри их комнаты». Чедвик кивнул и ушел. Харас смотрел на синие вельветовые обои и обдумывал план действий. Оставалась надежда, что все это лишь стечение обстоятельств и просто ошибка. Но что-то подсказывало, что его хотят обдурить, и это не на шутку злило директора. Следующим вечером Чедвик пришел в совершенно другом расположении духа. Он уверенно постучал в дубовую дверь, а, получив позволение войти, отказался сесть и сразу заговорил. «Вот». Чедвик держал в руках три папки из досье. «Это документы из нашего офиса». Он положил их на мраморный кофейный столик, затем указал на три другие бумаги. «А это заявление с просьбой об убежище в Америке». Харас почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. Чувство вины за то, что он хотел сделать с Александром, мгновенно улетучилось, и он принялся обдумывать ситуацию. Было бы плохо, если бы Тео удалось провернуть задуманное. Харас пришел в ярость от мысли, что главный иллюзионист почти сбежал от него. «Скажи, СС, мы нашли бумаги мальчика». «Подождите». Чедвик протянул письмо. Края его были потрепаны, а чернила почти стерлись, но слова все еще можно было прочитать. «Смотрите». Чедвик передал лист Харасу, и тот дважды прочел письмо. Кривая улыбка не покидала его лица. «Ты уверен, что это принадлежит ему?» Чедвик ликующе кивнул. «На конверте его имя и адрес». Харас задумчиво пробормотал. «Так все это время?» «И еще кое-что». Чедвик протянул еще одну пачку документов. Харас выхватил их, и его глаза округлились. «Что ж, такого даже я ожидать не мог. Думаешь, она знает?» «Разумеется, нет». Чедвик расправил плечи и похлопал в ладоши. «Я оповещу СС». Харас поднял руку, жестом остановив подчиненного. «Не сейчас». В его глазах блеснул зловещий огонек. «А знаешь, отчего Тео станет хуже, чем от потери сына?» Чедвик покачал головой. Харас улыбнулся и спрятал документы в нагрудный карман. от потери дочери. Когда Хорас следующим утром подозвал Лену за завтраком, та была не в настроении. Ей надоело избегать Александра, ходить на носочках вокруг отца, а появление Хораса лишь смутило ее еще больше. «Что вам нужно?» — холодно спросила она. Хорас сделал вид, что оскорблен таким обращением. «И так ты говоришь с дядюшкой Харасом?» «Вы мне не дядюшка». Хорас достал бумаги из нагрудного кармана и медленно развернул их. «Ты уже видела своего отца?» «Нет». «Кажется, он потерял это, а я пришел вернуть». Он протянул листки Лене. «Знаю, эти недели были трудными для вас обоих, но он твой папа, и я бы не хотел, чтобы бумаги попали в чужие руки». Лена саркастически улыбнулась и взяла документы. Но, мельком пробежавшись по ним, она заметила на конверте имя отца. 14 мая 1929-го, написано за 2 недели до ее рождения. Лена достала письмо. «Мой дорогой Тео», — гласили первые строки. Лена читала, а во рту у нее становилось сухо, как в пустыне. Письмо было написано некой Изабеллой, и, если верить написанному, она была влюблена в папу. Но это все не имело смысла. Тео был женат на ее маме и готовился впервые стать отцом. «Надеюсь, Джия не будет слишком расстроена, потеряв тебя». Когда Лена дочитала письмо, по ее щекам текли слезы. Она быстро просмотрела другие документы, и глаза ее округлились. Она подняла взгляд, но Хораса уже не было. Она выбежала в коридор и налетела на директора цирка. «Где вы это взяли?» «А что, разве это важно?» Она смотрела на Хораса, мысли путались в голове. Лена пыталась осознать прочитанное. Вспомнился тот случай на площади Аристотеля, когда Адельфа так нелестно выражалась о ее отце. Затем она подумала о том, что Александр слишком быстро сдружился с ней. Несмотря на ее инвалидность, он никогда не проводил время с другими детьми. «Дорогая, да ты вся побледнела. Мне позвать доктора Уилсона?» «Прекратите. Не знаю, как вы такое сделали, но все это подделка. Я не верю ни единому слову», — сказала она, потрясая письмом в воздухе. Хорас фыркнул. «Заверяю тебя, я и пальцем не касался этих документов». «Вы их сфабриковали». Хорас поднял брови. «А зачем мне это делать? Какая мне от этого польза?» Поразмыслив, Лена нехотя пришла к выводу, что он все-таки был прав. Хорас всегда делал только то, что может принести выгоду лично ему. И от того, как он смотрел на нее, ей стало неуютно. «Я вам не верю!» — выпалила она наконец. Хорас прочистил горло. «Вероятно, ты поверишь первоисточнику». В это самое время в конце коридора появился Тео. «Хорас, Чедвик сказал...» Но Лена не дала ему договорить, кинув в него письмо. «Что это за...» — начал было Тео, поднимая листок, и, судя по его реакции, письмо было ему хорошо знакомо. Лена потрясла контрактом перед его лицом. «А это тоже твое?» — требовательно спросила она. Тео побелел. «Откуда это у тебя?» «Твои ли это бумаги? Больше я ничего не хочу знать!» Лена удивилась силе своего голоса и тому, как легко разбиваются сердца. Как быстро теряется доверие. Тео нехотя кивнул. Лена покачала головой, слезы текли из ее глаз. «Как ты мог?» Ее голос дрогнул, она развернулась и пошла прочь от отца. «Это не то, что ты думаешь!» Он побежал за ней. «Нет!» — крикнула она, поворачиваясь. Тео остановился. Сердце его пронзило боль, когда он увидел заплаканное лицо дочери. «Пожалуйста, мне нужно побыть одной!» «Лена!» — продолжил он. Но она покачала головой и удалилась. «Дети?» — насмешливо улыбнулся Хорас. С яростью во взгляде Тео подошел к Хорасу, ткнул его пальцем в грудь и произнес: «Нам нужно поговорить». Ослепленная слезами, она не заметила, как дошла до купе Александра и врезалась в дверь подбородком. С той стороны никто не ответил, поэтому она провернула ручку, и дверь легко открылась. Внутри никого. Она не знала, где был Александр, и потому решила посидеть и дождаться его. Ей нужно было узнать, правду ли она прочла в том контракте. Самой не верилось. Он ведь любил ее. Она чувствовала страсть между ними, когда они пересекались в вагоне-ресторане. Она чувствовала любовь, когда их взгляды соприкасались. Он любил ее. Лена огляделась, задержавшись на часах на прикроватной тумбочке. Не находя себе места, она принялась ходить взад-вперед по небольшой комнатке, то и дело улетая мыслями куда-то далеко. Ох! Проходя около шкафа, она зацепилась за доску, торчащую из пола, и упала. Потерев колено, она подцепила ногтем доску и удивилась легкости, с которой та выскочила. Под ней оказался тайник, где лежали какие-то предметы. Она с удивлением достала первый попавшийся. Это оказалась голубая музыкальная шкатулка, сделанная из тонкой керамики и украшенная орнаментом. Лена запустила туда руку еще раз и достала небольшой свиток, а затем набор серебряных ложек. «Лена!» — робко окликнул ее Александр. Она повернулась, сжимая в руках ложки. Александр побледнел, увидев их, и бросился к ней, вырывая их из ее рук. «Тебя не учили стучаться?» «Я постучала. Тебя не было. Не думала, что ты будешь против». «Того, чтобы ты лезла в мои вещи?» «Я не хотела, я споткнулась о доску». «Думал, твой отец велел тебе держаться от меня подальше», — угрюмо произнес Александр, доставая вещи из тайника и закидывая их на кровать. «Я пришла рассказать тебе кое-что. Он лжец». Голос Лены хрипел и дрожал. «Папа врал мне. У него была любовница». Глаза Александра округлились, и на секунду он забыл о том, что Лена нашла украденные вещи. Он вспомнил старуху Адельфу из Салоник. Уже тогда Александр понял, что что-то не так, но он и подумать не мог, что все настолько плохо. «Ты уверена?» — Лена кивнула. «Харас нашел письмо, отправленное любовнице моему папе. Оно было написано за 2 недели до моего рождения. Думаю, он не остался с ней. Но все же не могу поверить, что он повел себя так с моей мамой или что он мог меня бросить, как и ее». Она выглядела такой подавленной, что Александр не сумел сдержаться. Обнял ее и принялся нежно гладить по спине. Но спустя секунду он почувствовал, как она напряглась. «Он нашел и еще кое-что», — сказала она, и, поразмыслив несколько секунд, передала бумаги Александру. Тот почувствовал, как задрожали руки и покраснели щеки. Он тупо пялился на документы, которые Тео заставил его подписать. «Я думаю, что Харас сам написал это», — продолжила Лена, полная надежды. В голове Александра промелькнула мысль о том, чтобы подыграть. Все-таки он все это время врал ей. Так почему бы не продолжить начатое? Но, глядя в ее широко раскрытые невинные глаза, он почувствовал, что больше не может сдерживаться. «Они ведь поддельные, да?» Не получив ответа, говорила она удивительно спокойным тихим голосом. «Так мой папа платил тебе, чтобы ты был моим другом?» Александр все так же смотрел на контракт. «Мне очень жаль». Пораженная Лена встала и отшатнулась от него. «Так все это время вы мне врали?» «Нет, точнее, да», — Александр пытался собраться с мыслями. «Я никогда не хотел его подписывать. Это все не моя идея». «Так почему ты согласился?» «Потому что твой отец настоял, а мне нужны были деньги, по крайней мере, на первое время», — оправдывался Александр. «Я тебя тогда совсем не знал. Все было таким новым. Я никогда не хотел подписывать его и много раз говорил твоему отцу, что хочу разорвать контракт. Я тех денег даже не тратил». «Я этому не верю», — прошептала она. «Я вообще нравлюсь тебе?» Александр попытался обнять ее. «Да, Лена, я люблю тебя». Но она уже не слышала его. Ее всю трясло от ярости. «Так вот, чем я для тебя была все это время! Способом раздобыть побольше денег!» Она смахнула слезы. «Клянусь, я никогда бы о таком не попросил, это все твой отец!» «Я больше не знаю, кому верить!» Прокричала она изо всех сил и указала на вещи, лежавшие на кровати. «А это тогда что?» Александр посмотрел на вещи, затем на Лену. Ему хотелось запомнить ее взгляд перед тем, как она узнает всю правду. Даже сейчас в ее обиженных глазах мелькала надежда. В ее голосе еще звучали тепло и любовь. Он хотел запомнить все это, потому что, когда она узнает правду, все изменится. Он сжал в кармане ожерелье матери и сглотнул. «Я больше не могу. Ты должна знать, кто я такой», — сказал он, устало глядя на нее. Глубоко вдохнул, сел на кровать и опустил голову на руки. «Позволь начать с самого начала. Мой папа вовсе не был международным торговцем картин. Он был вором, одним из лучших. Всю свою жизнь мы переезжали с места на место. Я, он и мама. Он обучал меня, чтобы я потом пошел по его стопам. Именно поэтому в моем паспорте так много штампов. Именно поэтому мне так хорошо удается прятать вещи и читать людей. И именно поэтому я никогда не учился в школе и не имел настоящих друзей». Он замолчал и поднял голову. Лицо его ничего не выражало. «Когда я подрос, то стал понимать, что то, чем занимается мой отец, неправильно. Но у мамы не было ничего, ни сбережений, ни работы. Мы не знали, чем еще заняться. Да и трудно перейти к нормальной жизни, когда ты уже втянулся. Это кураж и адреналин, когда ты берешь что-то тайком, а потом получаешь чье-то месячное жалование за час или два. Но я понимал, что это неправильно, и много раз говорил об этом маме. Она боялась, но позже решилась и пообещала мне, что однажды мы переедем в безопасное место и заживем обычной жизнью». Лена покачала головой. Ее мозг едва ли мог справиться со всеми сегодняшними откровениями. «И где сейчас твои родители? Они мертвы?» Плечи Александра будто бы опали, и он кивнул. «Да, они мертвы. В ночь, когда все произошло, мы остановились в заброшенном амбаре в деревне Волендам под Амстердамом. Мы попали туда после побега из Германии, потому что больше не могли там находиться». Он говорил, а Лена вспоминала его старый паспорт, усеянный штампами. «Мама и папа в ту ночь повздорили из-за меня. Я сказал маме, что хочу ходить в школу и быть нормальным ребенком. Она прятала каждый грош, который выпадал ей после очередного дела, надеясь однажды скопить нам на новую жизнь. В этот раз ссора была слишком бурной». Он замолк, вспоминая невеселые подробности. «Я боялся, что он убьет ее, а потому побежал в ближайший дом и попросил живущую там пару помочь. Когда я примчался обратно, то отец уже несколько раз ударил маму. Он распалился и потянулся за разделочным ножом. Завидев меня, он направился ко мне. В тот момент я готов был умереть за нее, Лена», — сказал он. Его лицо исказилось от боли. «И я пытался умереть ради нее, но она отбросила меня и заслонила собой в тот момент, когда отец ударил ножом». Он закрыл глаза и сжал вспотевшие ладони. «Удар, который должен был прийтись на меня, убил ее». Слезы накатывались на глаза, но он всякий раз смахивал их, чтобы найти в себе силы говорить. «Я был в ярости. Папа забрал у меня человека, которого я любил больше всего. Нечто нашло на меня, и я взял нож. Я не хотел, чтобы все так вышло. Просто хотел, чтобы он помучился за то, что сотворил с мамой». Глаза Александра остекленели, будто теперь он смотрел не на Лену, но куда-то сквозь нее, словно та была прозрачной. «Тогда я услышал вой сирен. Мои руки были в крови, и я не знал, что делать. Тогда я схватил ожерелье матери и бежал. Я бежал, сам не зная куда. На следующее утро я помылся в каком-то ручье и продолжил бежать. Примерно через день после этого я заприметил цирковой поезд и подумал, что там можно было спрятаться и обдумать, что делать дальше». Александр посмотрел на Лену, которая глядела на него с нескрываемым ужасом. «Я не должен был оставаться здесь. Мне нужно было лишь выжить и продолжить двигаться дальше. Но я упал в обморок, и ты подобрала меня». «Так ты использовал нас?» — тихо спросила Лена. Сердце Александра заныло от боли. «Нет. Точнее, «Поначалу да», — ответил он, ерзая на кровати. «Я не знал, могу ли верить вам. Но в конце концов мне тут понравилось. Мне нравилось проводить время с тобой, я захотел остаться. Я никогда не чувствовал себя настолько привязанным к чему-то». «Так это ты украл увеличительное стекло из планетария», — озарила Лену. «А это все тоже было украдено?» Она обвела рукой лежащие на кровати вещи. Он кивнул, показывая явное отвращение к украденному. «Но я изменился. Вещей было больше, но ты вдохновила меня измениться». Его голос зазвучал тише. «Лена, ты всегда добивалась целей, которые ставила перед собой. Ты показала мне, что все возможно. Главное — верить в себя. Поэтому я возвращаю вещи, видишь?» Он достал из ящика лист. Лена взяла его и быстро пробежалась по написанному. Это был список с названием предметов и местом, откуда и что было взято. Большая часть уже была вычеркнута. «Я веду учет. Те, которые еще не вычеркнуты, мне предстоит вернуть». Он покачал головой и с мольбой посмотрел на нее. «Я больше не тот мальчишка, которым был. Верь мне». Подняв глаза, он ужаснулся тому, сколько боли было в ее глазах. «Лена!» «Не нужно!» Ее голос срывался на крик. «Мы можем начать все сначала теперь, когда ты все знаешь». Он встал перед ней на колени. «Начать сначала? Как мне верить твоим словам после этого?» — рыдала Лена. Она распахнула дверь и вышла. Александр бросился было за ней, но она обернулась и прохрипела: «Держись от меня подальше». Она развернулась и побежала от Александра, от отца и от всего того, что было связано с ее прошлым.